наши дороги параллельны. Нет, жалко. Руки хватают жадно. Перегорим в пожаре. Не люблю твою задницу, кушай пустая бутылка на заднем. Ничего не мешает, никаких обещаний. Стыдно падает на пол, так разбиваются правила. Что-то вернуть, но увы, почему-то не вставила. О, скорее скидывай палево. Надо сваливать, падай в тачку, достань из пачки. Подожди, маленькая сука хочет правды. Сука постарше, просто получай так. Будь со мной рядом, когда я в мясо. Когда мне нравятся твои глаза. И давай не видеться завтра. Наши дороги параллельны. Нет, жалко. Руки хватают жадно. Перегорим в пожаре. Мне прет твоя задница. Кужа пустая, бутылка на заднем. Ничего не мешает. Никаких обещаний. Никаких обещаний. Бутылкой бухла по проспекту, объебанный как последняя сука. Метр за метром, голос внутри меня, и больше ни звука. Хочешь остаться? Супер. Хочешь съебаться? Похуй. Я растворюсь в квартале, мне одному неплохо. Белые кеды, чистое небо. Топчем дорогу до гроба. Жить-то как я не вздумай, даже не пробуй. Закат нарисованы яркими красками. Люди рисуются классными.